теплушке мы кормились пайковым хлебом, за корку которого голодные крестьяне готовы были отдать что угодно – кусок мяса, курицу, сметану. Насильники вагона для душевнобольных, включая нас, проедали авансы, получаемые из рук Лопатинского. Вся страна жила тогда авансами, отчитываясь в них расписками от имени извозчиков, которые открыто фабриковались на глазах у начальства. Поездка оказалась в своем роде увеселительной. Неделю мы почему-то простояли в Кисловодске, хотя никаких армянских беженцев там никто в глаза не видел. Мы радовались жизни и отдыхали от холода и голода серьезных городов. Все шло хорошо, если не считать, что главный помощник Лопатинского и, конечно, его собутыльник обижался, что авансы перепадают и нам. Это ведь был прямой убыток для прочих. Но Лопатинский не сдавался. И мы получали хоть и меньше других, но нам все же перепадало на лаваш и рис. Мирная жизнь внезапно прервалась в Баку. Несколько человек в вагоне заболели холерой, в том числе и Лопатинский. Нас отвели на запасный путь, и мы жили в неподвижном вагоне, как железнодорожная бригада, пока больные отлеживались в городе. В Баку мы сходили в баню, где нам поставили отметку на паспорте. Но вместо паспортов были какие-то бумажки, чтобы нам не пришло в голову вторично помыться. Побывали у Вячеслава Иванова, и Мандельштам как-то без меня зашел к Городецкому. Там-то я и увидела его в первый раз. Это был третий по счету акмеист на моем пути, потому что в Киеве мне довелось встречаться с Нарбутом. Городецкий явился с ответным визитом в вагон на запасный путь. Из карманов у него торчали две бутылки вина. Усевшись, он вынул пробочник и три металлические рюмки. Сидел он долго и все время балагурил, но так, что показался мне законченным маразматиком. У нас еще не было опыта для распознавания старческого идиотизма, и Ахматова лишь через много лет придумала формулу «маразматист-затейник». Или, вздыхая, говорила про безумных стариков «маразм крепчал». Но именно эти слова характеризуют едва ли 40-летнего Городецкого, как в день нашей встречи, так и потом в Москве, куда он вскоре переехал. Городецкий ушел, и я с удивлением спросила Мандельштама, зачем они связались с ним. У него уже склероз и размягчение мозгов. Что будет дальше? Мандельштам объяснил, что Городецкого привлек Гумилев, не решаясь выступать против могущественных тогда символистов с одними желторотыми. Городецкий же был известным поэтом. После Яри с ним носились все символисты и прозвали его «Солнечным мальчиком». «А он всегда был таким?» – спросила я. Мандельштам ответил, что почти таким. Но сейчас он еще притворяется шутом, потому что смертельно напуган. Незадолго до революции он выпустил книгу «Сретение царя» и теперь боится, как бы ему не пришлось за нее отвечать. Мандельштам с его отвращением к насилию явно сочувствовал Городецкому. Но я почему-то сразу сообразила, что такой не пропадет. Вел он себя как настоящий шут. Но не как те благородные шуты, которым литература поручила говорить правду, а как обыкновенный гороховый шут, или, по-нашему, эстрадник. И физиономия у него была соответственная. Огромный кадык, крошечные припрятанные глазки и забавный кривой горбатый нос. Солнечная физиономия. Несколько раз мы встречались с ним в Москве. То он забегал к нам, то мы раза два-три заходили к нему. Вел он себя не так, как при первой встрече в вагоне, где был льстив до непристойности, потому что, как я потом поняла, принял Мандельштама за важного советского барина. Даже Мандельштам, который упорно не хотел плохо думать о людях, а тем более о прежних товарищах и поэтах,